Вайс поехал к Меже. Хотел предупредить об изъятии 114 рабочих. Взглянув равнодушно на список, Меже сказал: «Специалисты? Впрочем, теперь это не имеет значения. Скажите, кстати, как вы предполагаете провести эвакуацию?» «Рабочих придется выпроводить. Чем меньше их будет в период между царствия, тем лучше». «Конечно, но я не хотел бы, чтобы вы эвакуировали оборудование. Это хлопотно и, по существу дела, бесполезно». Вайс улыбнулся. «Очень приятно, господин Меже, что вы не поддались панике. Мне приходится все время сталкиваться с людьми, окончательно потерявшими голову. Будьте спокойны, оборудование мы не тронем». Клода успели предупредить. Ворота были заперты. Товарищи помогли ему перелезть через высокий забор. Он услыхал свистки, успел добежать до лачуги. Там жили старьевщики. Среди груды тряпья сидела старуха. Она вскрикнула: «Парашютист!» Клод тихо сказал: «Молчи, я француз, рабочий!» И женщина его спрятала. Грозы все не было. Клод задыхался в крохотной каморке среди ветоши и пыли. «Нужно предупредить товарищей». Он выглянул. Никого. Добрался до кафе «Отец Южен». Там собирались товарищи. Кафе состояло из двух комнат. В первой была цинковая стойка. Туда заходили случайные посетители, пили пиво, беседовали с хозяином, отцом Юженом. Это был добродушный толстяк в жилете без пиджака с черными густыми усами. Он обожал двух людей — свою жену, усатую толстуху, и Мариса Тореза. С гордостью говорил: «В 37-м на велодроме я после митинга подошел к Марису, и он пожал мне руку». Отец Южен знал, что в задней комнате собираются коммунисты. Никого туда не пускал, говорил: «Бильярд занят». А вокруг бильярдного стола в ажиотаже, схватывая кии, представители районов обсуждали партийные директивы. Когда Клод вошел, он застал Жюля с завода «Гном». Потом подошли другие. Все говорили об арестах. Полиция схватила 700 рабочих. Пришла Денис, рассказала о процессе четырех. Приговорили к расстрелу за саботаж. Младшему 18 лет. Их защищал Ферроне. Только что я его видела. Он говорит: явная провокация. На суде выяснилось, что взрыв подстроили. Ферроне подозревает Вайса. «Страшный человек», — сказал Клод. «Когда мы у него были, он поглядел на меня. Догадался, кто я, и я догадался, кто он. Что делается, Денис? Гитлеровские шпионы у власти». Ей хотелось его приободрить. Не знала, как. Шепнула: «Но народ...» Он не понял, что она хотела сказать, но не переспросил. Денис ушла, потом прибежала назад. «Клод, я тебе комнату нашла. Там никто не тронет». Тишина и жара вползали в полутемное кафе. Все примолкли. Далекие раскаты зениток приняли за гром. Обрадовались. Потом завыли сирены. Никто не двинулся с места. Сидели измученные на узком клеенчатом диване. Думали о развязке. Неужели придут немцы? Полчаса спустя хлынул ливень, шумный, оглушающий. Клод выглянул на улицу подышать. Как будто в Париж вошли леса Медона и Сен-Клу. Яркой казалась зелень платанов. Пахло деревней. Подошла Денис. «Клод, когда будет Франция?» И снова не договорила. Южен принес пиво. Спросил Денис, что Мишо пишет. «Давно нет писем. Он на севере». Южен вздохнул. Потом выругался. «Черт побери, они там воюют, умирают. А что здесь делается? Хороших людей хватает. И кто? Немецкие шпионы. Будь Морис министром, Не видать бы немцам Парижа.